Глава 35. Даврон. Камешки на краю рамы осыпаются, пальцы соскальзывают. Падаю в темноту. Глубину погреба успел оценить, пока горел фонарь. Координируюсь, приземляюсь. Ноги автоматически пружинят, гасят удар. Резко отскакиваю к юго-западной стенке, рефлекторно ухожу от выстрела. Мгновенно осознаю, если бы он хотел убить, не стал бы толкать в яму, выстрелил бы в спину или ударил ножом из-под тишка. Странное ощущение, будто между лопатками застрял камень. Там, где в спину впечаталась ладонь Гадо, тактильный след предательства. Вслушиваюсь. Шаги направляются к двери. Скрип дверных петель. Гадо уходит. Дверь хлопает. Ушел. Вспышка ярости. Подавляю усилием воли. Короткий вдох. Медленный выдох. Вдох. Выдох. Определяю время. Цифры и стрелки успокоительно светятся в темноте. 15:37. Пытаюсь оценить ситуацию, спокойно, без эмоций. Шагаю от стены до стены. От юго-западной стенки до северо-восточной — разворот. От северо-восточной до юго-западной — разворот. В полной темноте. От юго-западной до северо-восточной — понятно. Цель Гадо — задержать меня в Варухе, вынудить сотрудничать. Способ давления — угроза расправы. Предположим, завтра урки вернутся в Варух с телом Зухура и обнаружат меня в погребе. Учитывая мои отношения с Гургом, вряд ли следует ожидать чего-либо полезного для здоровья. Именно на этом Гадо строит расчет. Убежден, что соглашусь на любые условия, лишь бы выскочить из ловушки. Логично. Однако ошибочно. Я-то знаю, что у него кишка тонка отдать меня Гургу. Не выдержит и выпустит. Но я выйду самостоятельно. Во-первых, чтоб не принимать от него милостей. Во-вторых, чтоб не терять ни часа. Необходимо как можно скорее попасть в Калай-Хумб. Хочу или нет, выполнить обещание Ястребову придется. Слово есть слово. Сколько в запасе времени? На ночь урки остановятся в Талхаке, больше негде. В темноте с места не тронутся. Выйдут часов в 10 утра. Следовательно, в Варух прибудут в середине дня. Ориентировочно между 1 и 3. Нормально. Вопрос в том, как выбраться. Погреб у Зухура был объектом особой важности. Пока копали, он каждый день бегал смотреть, глубока ли яма. Видел я как-то персональную тюрьму у одного колхозного раиса. У того была без затей, бетонированная яма в углу двора. Зухура кичливость заставила еще и сарай над ямой отгрохать. И вышел курятник с подвалом. А сколько похвальбы было! У меня Зиндон, как у эмира в Бухаре! В действительности погреб размером 3×3, высота 3,5, стены земляные. Нетрудно складным ножом выбить ямки и подняться к потолку, однако перекрытие бетонное. Зухур самолично следил за его укладкой. В итоге сижу в яме, будто лягушка в крынке с крышкой, причем в пустой. Прыгать бесполезно, масла не собьешь. Пойдем другим путем. «Эй, корреспондент! Ты почему здесь?» Он кашляет сквозь кашель. «Тебя поджидаю». «Почему не уехал?» «Не выпустили». «Мне почему не пожаловался?» Кашляет. «Даврон, ты сказал, выбирайся, как умеешь». «Ничего другого я сказать не мог. Не хотел вмешиваться, чтобы не навредить. А если бы все-таки вмешался, было бы хуже, чем сейчас. Не факт. Расспрашиваю. Кто сторожит? Кто приносит жрачку? Вообще-то Гафур, телохранитель. Но сегодня его сменил паренек. Обычно он вместо ассенизатора. Довольно забавный. Тиша. Отлично. Тиша — это шанс. Удача. Парнишка недалекий, но исполнительный. Принести лестницу или сбросить веревку вряд ли осмелится, но до казармы добежит и сообщение бойцам передаст. На это особой решимости и особых мозгов не требуется, только бы завтра пришел, только бы не прислали кого другого. Дальше. Как быть с Гадо? Да никак. Пару раз врыло и достаточно, большего не заслуживает. Олег подает голос. «Даврон, утро вечера мудренее. Тут это... Ну, одним словом, как-нибудь уместимся вдвоем на матрасе. На земле нельзя. Простудишься насмерть». «Спи», — отвечаю. «Береги силы. Как-нибудь перекантуюсь. Посплю сидя. Снимаю с пояса кобуру, вынимаю пистолет. У северо-восточной стены кладу на землю кобуру и сажусь на нее. Удобно, будто в цирке слону стоять на тумбе на одной ноге. Но на голой земле сидеть опасно. Гланды можно отморозить. Уснуть не успеваю. Наверху хлопает дверь курятника. На часах 16:03. Под потолком в западном углу погреба возникает световое пятно. Пятно ширится, ползет вниз. В просвете решетки, закрывающей дыру, появляется фонарь и опускается на край лаза. Вошедший нагибается, чтобы отомкнуть решетку. Фонарь освещает его лицо. Гадо. Вернулся. Решетка откидывается. Гадо берет фонарь, переходит на юго-западную сторону лаза, чтобы свет падал на меня. Ставит фонарь на землю. Присаживается на корточки, вздыхает. И сходу принимается упрекать. «Эх, Даврон, Даврон, ты меня в какое положение поставил? Я всегда знал, как надо поступить, а теперь в первый раз не знаю». «Чего тут думать? Тащи лестницу!» Вздыхает. «Конечно, принесу. Но ты одну мою просьбу, пожалуйста, выполни». «Ну, проси». «Даврон, как брата умоляю. То, что собрался сделать, пожалуйста, не делай». «Ты о чем?» «Сам знаешь». «Кончай темнить. Не детский сад, чтоб в загадки играть». Гадо перемещает фонарь на край лаза, будто сдвигает рычаг какого-то переключателя, меняет тон, произносит холодно и жестко, по сути, приказывает. «Алеша, не убивай». «Нормально. Я-то его за рохлю держал, а он маршал Жуков, не меньше. Прикидываюсь валенком». «Кто тебе про убийство сказал? Где ты раскопал такую информацию?» Он так же холодно. «Это тебе нужна информация, а мне логики достаточно. Я вычислил». Поддеваю его. «Или выдумал?» Откликается на подначку. Следовательно, способен невольно сказать больше, чем намеревался. «Зачем выдумывать? Думать надо». Держусь прежней линии. «И как? Получается?» Ошибка. Вышло слишком грубо, и он не реагирует. Продолжает, будто колкость к нему не относится. «Когда Ястребов в первый раз в Ворух приехал, я удивился. Зачем ему Зухуршо понадобился? Я таких людей знаю. Для него наше ущелье вроде огорода на даче пенсионера. Мелочь. Нет, ему не Зухуршо, а ты был нужен. Тобой интересовался. Про тебя спрашивал, скоро ли из верхнего селения вернешься. Чего хотел? Может, чтобы ты плов ему сварил, или часы починил, или...» Подхватываю тему. «Надеялся, что я его в банду запишу». Гадо практически не реагирует. «Погоди немного. Когда я в Калай-Хумб ездил, кое-что узнал. Тамошние ребята рассказали. Оказывается, у Алеша с Ястребовым давно конфликт идет. Я на заметку взял. Следующая примета. Ястребов на вертолете прилетел. Согласился даже обгоревшую девчонку к родителям отвезти. Зачем? Почему? Зачем-то ты им очень сильно понадобился». «В бескорыстную мужскую дружбу не веришь?» Иронизирую. Он смеется. «И в женскую тоже. Зато знаю, что именно он тебе поручил». Сооружаю на лице усмешку. «На убийство Алеша намекаешь? Бред! Абсурд! Ты часом втихую дурью не балуешься?» Он вздыхает укоризненно. «Эх, Даврон, Даврон, напрасно неучтивость допускаешь. Ты лично мои расчеты подтвердил. На все 100%. Теперь он меня зацепил. Невольно спрашиваю. «Это как?» «Полчаса назад ты сказал, завтра уеду. Я просил задержаться, ты отказался. Зачем спешить? Несколько дней что решают?» «Слабоватый довод», — говорю. «Очень даже слабый». Отвечает, — «ты не знаешь. У меня всюду люди есть, доносят. В гараже тоже есть». «Знаю, для тебя машину в длинную дорогу готовят. Ты от меня утаил, куда собрался. Сказал, насовсем уезжаешь. Зачем в Калай-Хумб направляешься? Дорога с Дарваза в центр совсем в другой стороне. Вот так-то. Я вычислил, а ты подтвердил. Твоя реакция. Вздор! Не мог ты ничего заметить». Смеется. «Конечно! Лицо как камень, глаза как лед. Вот только...» Замолкает, наслаждается, ждет расспросов. Наконец прикидывается, что снизошел до объяснения. «Я специально разговор про Алеша завел. Про то, как он мне нужен. Хотел окончательно убедиться. Подумал, может, ты себя выдашь. Не надеялся, а на всякий случай. У тебя привычка есть. Если сердишься, кобуру гладишь. Я когда про Алеша сказал, ты к поясу потянулся. Спохватился, кобуры не коснулся, руку отвел. Кроме меня никто бы не увидел. Незаметное движение тебя разоблачило». «Бред», — говорю. «Из-за глупых догадок столкнул меня в погреб. На кого мне было сердиться?» При таком освещении лица не различить, но, судя по голосу, лопается от самодовольства. «На себя самого! Если бы Алеша убил, до конца жизни казнился бы, совестью бы мучился. Знаешь, Даврон, ты мне еще спасибо скажешь. Я тебе большую услугу оказываю. Ты и слова не нарушишь, и совесть не замараешь». Хитрый ход. Теоретически в самую точку, но в реальности благодарить не за что. Погреб не убежище. Даже если допустить, что я способен в такой ситуации залечь на дно, урки рано или поздно меня найдут. Однако я не донный житель. В ямах не живу. Завтра поднимусь на поверхность. Выходит, убежать от совести не удастся. Тем не менее, возобновляю игру. «И как долго собираешься оказывать услугу?» Гадо уходит в защиту. «Пойми, ты меня вынудил. Что мне делать? Выпущу, Алеша убьешь. Ликвидировать тебя? Нет, убивать не хочу. Я добрый человек, крови не люблю». Врет. Точно знаю, что врет. Но сейчас не время анализировать, отчего, зачем и почему он не поручил одному из урок меня пристрелить. «Понятно», — говорю. «Решил про запас придержать, законсервировать. Но учти, у меня срок хранения короткий. Закончится тотчас же, как Гурк вернется». «Годо важно». «Гурга, не бойся. Мой человек. Что скажу, то и будет делать. Ой ли! Прикинь, когда урки узнают, что Зухуру каюк, а меня нет, то банда моментально сожрет тебя с потрохами. И Гурк, между прочим, бросится первым». Молчит. Как бы дает понять, на глупости не отвечаю. «Ладно», — продолжаю. «А как тебе другой вариант? Завтра утром, еще до возвращения духов, мои ребята примутся искать командира. Найдут и разберут тебя на запчасти. Не боишься?» «Не боюсь. Пущу слух, что ты в Калай-Хумпу ехал. Тайно. По секретному делу. На машине из гаража Зухура». Пора кончать бесполезную трепотню. Заклинило мужика. «У тебя есть какой-нибудь антибиотик?» — спрашиваю. «Человеку худо. Пневмония». Он с предельной искренностью. «Ты что, Даврон? Откуда в кишлаке такие роскоши?» 100 из 100 вранье. Есть у него. Привез из города или выгреб из сельского медпункта. Но как, сидя в яме, заставить, чтоб отдал?» «Будем считать, что нет», — соглашаюсь. «В таком разе пошли человека в дом Раззака. В Мехмон-Хоне, в моем рюкзаке аптечка». Он тянет назидательно. «Эй, Даврон, у нас воспитание другое. В чужой дом не входим, чужие вещи не берем». «Издеваешься?» Еле сдерживаюсь. «Парень загнуться может!» «Вот ты и помоги. Сделай, что прошу. Сразу лекарство как-нибудь найдем. Вы с Олегом из тюрьмы выйдете. Почему не хочешь товарища спасти?» «Нет, пару раз врыло мало. Выберусь сразу же и серьезно займусь его смазливой мордочкой». «Молчишь?» Он выволакивает откуда-то сзади что-то громоздкое, узел или сверток, протискивает в лаз. На миг в погребе становится темно. Узел летит вниз. Годо захлопывает решетку на лазе, забирает фонарь и уходит. В темноте разворачиваю сверток, одеяло и подстилка. Расстилаю, ложусь. Слушаю, как в темноте надсадно кашляет Олег. Кашель сухой, резкий. Спрашиваю. «Слабость чувствуешь? Грудь болит?» «Болит. При вдохе». 100 из 100 — пневмония. Холод, высота, спертый воздух. В таких условиях он без антибиотиков долго не протянет. Завтра перед отъездом вколю ему оксацелин из моей аптечки. Не было бы поздно. Одышка у него нехорошая. Задыхается. Встаю, нашариваю в кармане зажигалку, подхожу к нему. Высекаю огонек. Точно. Как я и думал, дрожит от озноба, лицо покрыто потом. Холодно. Стучит зубами. Подтаскиваю к нему свою постель. Укрываю Олега одеялом, приподнимаю верхнюю часть его туловища, сажусь в изголовье, вытягиваю ноги и кладу голову Олега себе на колени. С приподнятой головой легче дышать, и будет не так страшно задыхаться в темноте. Подстилку расправляю у себя за спиной, чтобы не застудить легкие, прислонясь к ледяной стене. Это все, чем я могу помочь. Системной индукции не опасаюсь. Хуже не станет, просто некуда. Мало-помалу засыпаю, просыпаюсь от шепота. «Знаешь, это даже хорошо, что темно». Бредит. Крупозная пневмония может и бред вызвать, и галлюцинации. Все же откликаюсь. В самую точку. А еще лучше, когда сыро и холодно. Поддакивать бреду больного нелепо. Но это я самого себя подбадриваю. Олег, наверное, даже меня не слышит, шепчет. При свете, наверное, не получилось бы рассказать. А сейчас мы словно братья в земляной утробе или в одной могиле. Ворчу. Насчет могилы не особо спеши. Он хриплым шепотом продолжает свое. Когда я услышал твой голос наверху, подумал, что это галлюцинация. Был уверен, что ты не придешь. Даже если узнаешь, что я... Ты еще в курган Тюбе предупредил. Ты за меня не в ответе. И я подтвердил. Но все равно надеялся. В глубине души. Думал, ты хочешь дать урок. Вот и не вмешиваешься. До поры до времени. А когда решишь, что урок усвоен... Но я знал, обманываю себя. Не вмешаешься, не придешь. Ты не представляешь. Я чуть не рехнулся, когда понял, что это не галлюцинация, а действительно ты. Усталость берет вверх. Незаметно ухожу в сон. Просыпаюсь в 11:05. Олег продолжает бредить. Речь по-прежнему идет о моей особе. Естественно. Я оказался рядом с ним после недели полного одиночества, и ему представляется, что он знал меня с самого детства. Шепчет. А еще я тебя во сне видел. Один сон яркий, помню, словно сейчас приснился. Родители говорят, Олежка, мы уходим, а ты смотри, останешься один, без нас в угол не становись. Я во сне думаю, вот еще, что я дурак, что ли, добровольно в углу стоять. Очень не любил, когда меня этим наказывали. А самого тянет в запретное место. Почему нельзя? Что там такое? Подошел, встал. И вдруг вижу, что стены угла начинают расходиться. Меня словно затягивает куда-то. Грозит чем-то непоправимым, смертельным. И это вызывает у меня не просто страх, а ужас. Трудно передать. Какой-то запредельный, экзистенциальный ужас. Кашель и запинающееся продолжение. Ты ведь знаешь, сны монтируются, как кинофильмы. Только что ты участвовал в некоем событии, и вдруг ты не замечаешь момента перехода. Оказываешься в другом месте, где происходит какое-то другое действие, иногда совсем не связанное с предыдущим. В том сне следующий кадр — полная темнота. Почему-то знаю, что это пещера, хотя не вижу ни стен, ни свода. Мне очень страшно, потому что чувствую, отсюда нет выхода. Ни мама, ни папа не придут на помощь. И вдруг из темноты выходит большой белый пес. Вроде волкодава, и что-то говорит. Меня не удивляет, что пес разговаривает, потому что я знаю, на самом деле это не собака, а ты. То есть не совсем, конечно, ты, а тот мальчик, каким я тебя воображал, мой несостоявшийся брат. Страх проходит, мне становится очень спокойно, когда я проснулся. Не мог вспомнить, что ты мне сказал. Что-то очень важное. Олег опять задыхается от кашля. А мне приходит в голову, что его бред имеет свою логику и последовательность. Надо думать, он пытается мне что-то сообщить. Но я не психиатр. А завтра трудный день. Привычно заставляю себя уснуть. Необходимо как следует отдохнуть перед командировкой в Калайхумб. Замок звякает. 7:14. Олег спит. На потолке погреба высвечивается квадрат лаза. За перекладинами решетки возникает фигура. Откидывает решетку, нагибается, чтобы видеть меня. Лихо козыряет в положении чуть ли не раком и без головного убора. Тиша. Радостно объявляет. «Здравия желаю, товарищ командир! Я вам шара-бара принес!» Осторожно приподнимаю голову Олега, отодвигаюсь в сторону, укладываю его поудобнее, стараясь не разбудить. Встаю. Сдерживаю себя, чтобы не сделать мальчишке внушение за приветствие не по уставу. «Вольно!» «Товарищ командир, разрешите шара-бара опустить?» «Отставить! Неси лестницу!» Боец испуганно. «Зачем лестницу? Нельзя лестницу!» «Раз приказываю, значит, можно!» «Увидят, накажут!» Реакция на 100% именно такая, как я предполагал. «Ладно, шуруй в казарму, сообщи комсомолу, где я нахожусь!» Бравая, но согнутая строевая стойка рушится. Тиша упирается руками в колени, сгибает колени и лепечет. «Гадо приказал никому не говорить. Накажет». «Не дури! Кто посмеет наказать, когда выйду? Не тяни время! Ноги в руки и пошел!» Козыряет. «И то ад! Так точно, товарищ командир!» Выпрямляется и пропадает из поля зрения. Хлопает дверь, звякает замок. Время 7:16. Секунд через 15 новое звяканье и хлопок. В осветившемся лазе возникает полусогнутая фигура, Тиша отдает честь. «Товарищ командир, что сказать комсомолу? Как вы в зиндоне оказались?» «Ну не дурень ли? Ничего не объясняй. Скажи, что поднял бойцов по тревоге и срочно сюда!» Козыряет. «И то ад! Так точно, товарищ командир!» Пятится задом, хлопает дверью, звякает замком. Подсчитываю. Сейчас 7:17. 15 минут у него уйдет на дорогу. Если комсомол в казарме, понадобится 7, не 10, чтобы собрать народ. Далее 10. Наверху новая серия звуков. Замок, дверь. Тиша нагибается к проему лаза. «Товарищ командир, когда комсомол ребят по тревоге поднимет, ему их с собой взять или в казарме оставить?» 3 вдоха, 3 выдоха. «Спокойно. Сам сообразит. Просто передай ему 2 слова. Даврон в зиндоне. Запомнишь?» «Это 3 слова». «Сдерживаюсь». «Да, 3. Не стой! Ходу!» «Можно я повторю, чтобы не забыть?» Произносит громко и отчетливо. «Даврон в зиндоне! Даврон в зиндоне! Даврон в зиндоне!» Пятится, продолжая повторять, и исчезает. Ситуация понятна. Паренек откровенно изгаляется. Причина... Мысленно перебирая возможности, прямых контактов с ним 1-2 и обчелся. Притеснять я его особо не притеснял. Раз как-то влепил ему 8 нарядов на кухню, но это вряд ли повод. Патологически злопамятен. Однако важна не столько причина, сколько следствие. А следствие таково. Парень не намерен выполнять приказ. Сообщит ли в казарму, где я нахожусь? Вероятность 80%. Либо Гадо уверил его, что я из погреба не выберусь, либо мальчишка просто увлекся. Есть у местных манера насмехаться втихаря, прикидываться почтительным, сочувствующим и незаметно перемигиваться со зрителями. Обычно такие представления устраивают на людях. И тут мне в голову приходит еще одна мысль. 5 дней назад я поручил ему отнести записку. На этот раз Тиша отсутствует 30 секунд. Нагибается к лазу. «Товарищ командир, разрешите обратиться? Я правильно запомнил? Даврон в Зиндоне? Приказываю. Отставить! Спокойно спрашиваю. Давно на меня зуб точишь? Тиша внезапно кричит. Эй, Олег! Ты знаешь, ты скажи! Про то, как я товарища командира уважаю! Зовет в зрители, в соучастники. Олег не откликается и правильно делает. Не ори! Человек болеет, говорю пацану. Ночь промаялся, уснул, наконец, дай поспать. Лучше скажи, ты записку отнес? Какую записку? Не тяни. Тебе же самому до смерти охота высказаться. Топчется в нерешительности. Давай, подбадриваю, рожай. Он выпрямляется, насколько может, в согбенном положении и издевательски отдает честь. Так точно, товарищ командир? Никак нет. Доставил или нет? Так точно, доставил, но не вручил. Съел, что ли? Тиша присаживается на корточки. Потерял. Ты при мне карман застегнул. Драка была. Толхакские ребята меня встретили. Мы всегда с ними деремся. Я всех побил, но они записку отобрали. Деревенские пацаны напали на бойца с автоматом? Очень смелые, но я всех побил. Рявкаю. А теперь правду! Топчется, мнется. Вдруг плюхается на задницу. Садится на край лаза, свешивает ноги вниз, кричит гневно. «Чужой невесте разве дозволено записки писать? Это девушке позор, жениху позор!» Обрываю его. «Экзамен по морали будешь своим старикам сдавать!» Не слышит, чистит. «Ты сказал, голову оторвешь, но я не испугался. Над тобой тоже начальник есть, Зухуршо прикажет. Ты возразить не посмеешь, поэтому я твою записку Зухуршо отдал. Он сказал, молодец, хорошо поступил, сегодня с охоты вернется, тебя накажет. Не уверен, что Зухур сможет кого-нибудь наказать, говорю. А тебя накажу непременно. Получил приказ, обязан был выполнить. Мальчишка взрывается, вскакивает на ноги, упирается левой рукой в колено, правый тычет в моем направлении, кричит. «Почему учишь? Какое право имеешь учить?» «Стоп! Отвечай четко, конкретно! Какие имеешь претензии?» «Сам знаешь, я тебя уважал, больше, чем отца уважал. Думал, ты командир, но ты еще хуже, чем другие!» Нагибается, захлопывает решетку и выскакивает за дверь. Моя ошибка, моя вина. Посылая Тишу с запиской, я расценил задание как не имеющее особой важности. Лучших бойцов приберег для предполагаемого боестолкновения и отправил с простым поручением деревенского сопляка, глупого, мнительного, самолюбивого мышонка. А мышонок гору обрушил, людей погубил, девочку искалечил. Страшная сила, мышиное самолюбие. Мне следовало учесть. Важно все, что происходит в зоне действия системы. В итоге неверный выбор посыльного обернулся катастрофой. Отставить. Не время для самокритики. Надо искать способ, как выбраться из подвала. Прежде всего установить, сколько человек обслуживают Зиндон. Тиша отпадает. Гафур? Под вопросом. Хотя не исключено, что сумею его уболтать. Есть ли кто-нибудь еще? Внезапно осознаю, что с некоторого момента, конкретнее не засек задумавшись, не слышал кашля Олега, а теперь не слышу дыхания. Зову. «Эй, братишка!» Не откликается. Нащупываю в кармане зажигалку, щелкаю. Олег лежит в том положении, в каком я его оставил. Подхожу, прижимаю палец к сонной артерии. Результат отрицательный. Отсутствие пульса. Должно быть, он умер во сне, или я принял предсмертные хрипы за кашель. Сверяюсь с часами. Текущее время 7:30. Время смерти неизвестно даже приблизительно. Надо беречь газ в зажигалке. В темноте на ощупь выпрямляю ноги Олега, складываю руки на груди и накрываю с головой одеялом. Он мне понравился при первой встрече, а это происходит нечасто. Вынужден был создать защитную прокладку, полностью подавить личное к нему отношение. Привычка глушить чувства настолько закрепилась, что я не позволил себе откликнуться на ночные признания, напоминавшие бред больного. Был ли это бред на самом деле? Мне следовало поддержать его в последние мгновения, но он умер в темноте и одиночестве, хотя и у меня на коленях. Как в том сне, который он пытался пересказать. Теоретически на мне нет ответственности за его смерть, но я обречен, не будучи виновным, мучиться чувством вины. Мне нельзя приближаться к людям. Надо надеть глухой балахон с бубенцами, с капюшоном, чтоб скрывал лицо, взять в руки трещотку. Прочь с дороги! Прокаженный идет! Неужели я сам виноват в смертях и бедах близких мне людей? Ни проводник, ни центр притяжения, ни приводной ремень, даже не курок. Я рука, что спускает курок. Нет, это неверная гипотеза. Нет доказательств, нет оснований, нет подтверждений. Но почему не защищает изоляция? Почему люди гибнут, несмотря на все мои усилия избежать близких контактов? Когда Олегу взбрело вдруг в голову ехать с караваном на Дарвас, я оказался в патовой ситуации. Прямой отказ был бы активным влиянием на его судьбу, вызванным подавленной симпатией. Точно таким же влиянием, наведением статической индукции, явилось бы мое согласие на его поездку. Оба решения стали бы проявлением личного отношения, и шансы Олега попасть под короткое замыкание системы чистые 100%. Я его предупредил. Он уперся, настаивал. Я бросил кости. Пусть решает случай, без моего вмешательства. Я был уверен, опасность, что он попадет в зону действия системы, нулевая. Не учел, что стремление избежать вмешательства само по себе является влиянием. Но это был полностью выбор Олега. Никто не посылал его в горы. Он получил задание взять интервью у Сангака и вернуться в редакцию. Но он ушел в самоволку. За утраченным временем, как он сказал. В мирных условиях такие проступки наказываются простым взысканием. В наше время те, кто нарушают порядок, погибают. И в этот момент в голове точно полыхнул ослепительный свет, будто вспыхнул фотоблиц. Успеваю взглянуть на часы, фиксирую время — 8:45. Точно глаза открылись. Озарение! Странно, что прежде не понимал. Секрет предельно прост. Всего лишь одно слово — порядок. Оно все объясняет. Система стремится к порядку, к поддержанию стабильности и упорядоченности. Все пострадавшие нарушили порядок. Мои личные эмоции или контакты в действительности не важны. Короткие замыкания происходят, когда некто создает беспорядок. Перебираю в уме известные мне эпизоды короткого замыкания. 100% подтверждение. Во всех случаях нарушение нормы. Степень беспорядка не имеет значения. Васька-крыса всего лишь нарушил детский запрет не мамсичать. Провинность кажется ничтожной. Если, конечно, не учитывать, какая в итоге возникает скрытая цепочка причин и следствий, ведущих к мощной вспышке энтропии. В чем провинность Сангака? Человек, который восстанавливал порядок, как никто другой. Тем не менее, помог Зухуршо и вскоре коротнуло. Впрочем, не я учел возможность других нарушений. Не знаю, сколько их было. Провинность Зарины? Не могу судить. Не знаком с ее прошлым. Виделся с ней всего 4 раза. Недостаточно информации. Но Надя... Почему она? Почему погибла фантастически правильная девушка, которая не могла нарушить порядок ни при каких условиях? Внезапно вспоминаю. В среду 14 марта, почти за 5 месяцев, точнее, за 146 дней до смерти, она сказала: «Дан, завтра мы не сможем встретиться». Срочное дежурство? Не совсем. Понимаешь, к нам поступил мальчик с хронической почечной недостаточностью. Врожденное заболевание. Надя назвала болезнь, но я не запомнил. Необходимо переливание крови. Очень редкая группа. У нас такой не оказалось, а надо срочно. Иначе через несколько дней ребенок умрет. У меня та самая группа. Кроме тебя никого не нашлось? Дан, милый, у тебя такое лицо. Ведь мне не сердце будут вырезать. Это самая обычная процедура, ни чуточки не опасная. Миллионы людей отдают кровь. Невозможно поверить, но, Надя, мысль не укладывается в мозгу. Пытаюсь пристроить в черепной коробке как негабаритный груз. Ворочаю, кантую, прилаживаю то так, то сяк. Итог один. В любом варианте выходит, что Надя совершила тяжелое преступление. Генетическую диверсию. Отдав кровь и сохранив жизнь ребенку с генетическим изъяном, она подарила ему шанс тиражировать дефект. Дала шанс созреть и дать ущербное потомство, то есть ослабить стабильность человеческой природы. Неважно, сколь малым окажется ущерб в масштабе человечества. Преступника судят независимо от того, убил ли он одного человека или сотню. Вероятно, система действует по сходной логике. Я не остановил и не имею права ее судить. Сам планирую совершить бесчестное дело во имя чести, чтобы сдержать слово. Парадокс? Да. Знаю, что бесчестно. Знаю о последствиях, но планирую. Не могу решить, что является большим нарушением порядка. Убийство из-за угла или неисполнение обещания? Неважно. Это чистая теория. На практике слово сдержу при любых обстоятельствах, ради чужой, непонятной мне цели, без информации о том, зачем и почему вынужден убить. Стоп! Вдруг понял, что задумал Ястребов. Когда я обещал ему ликвидировать Горбуна, готов был сунуть голову в какую угодно петлю, лишь бы вывести Зарину. Логично. Суженное сознание, как в туннеле. А следовало задуматься, почему именно я. Чем настолько хорош, что он дважды приезжал в ущелье? В горах сейчас 100 умельцев, но он наверняка привез собственного терминатора. Проверенного. А я понадобился для простой цели, чтобы было на кого свалить смерть Алеша, чтоб подставить, вот он, убийца. С этой целью меня и обхаживал. Идеальная кандидатура. Бывший советский офицер, человек Сангака, лучше не найдешь. Думаю, идея Ястребову пришла, когда я лаялся с Алешем в штабе Народного фронта. на глазах двух десятков свидетелей. Ни одна собака не видела, как наедине мы беседовали мирно, чуть ли не дружески. Вывод — живым мне не уйти. Грохнут либо на месте, либо на обратном пути. Причем исполнит тот же убивец, что ликвидирует Алеша. Так что делать-то? Слово назад не возьмешь. Неважно, правдой или хитростью его выманили. Вынужден ехать в Калайхумб. Как поступить, решу по обстановке. Буду настороже. Но если останусь в живых, вернусь в Сангувар. Я помогал Зухуру разрушать прежний порядок, обязан установить новый. Придется принять ответственность за территорию. Кормить, поить местное население, менять ему пеленки. Ничего иного не остается, поскольку установил. Могу не опасаться, что наведу индукцию, а, следовательно, беду. Женюсь на Зарине. Не согласится, уговорю. Другого она все равно не найдет. А я? Про любовь речи нет. Нам с ней не до любви. Нам осталось лишь выживать. Хотя кто знает. Возможно, старик-гадальщик был все-таки прав насчет того, что найду золото. 16:32. Наверху лязгает в петлях замок. Дверь распахивается. Слышна возня. В курятник что-то втаскивают. Волоком. Два голоса. Узнаю оба урки. Оба средней гнусности. Тот, что постарше, пивзавод. Молодой, холл. Молодой. Ногами или головой? Пивзавод. Как несли, так и опустим. Зачем человека зря беспокоить? Голову повредим. Пивзавод авторитетно. Если ноги переломает, думаешь, спасибо тебе скажет? Шорох. Сыплется мелкий каменный сор. В люк свешивается голова. Голос пивзавода. Толкай! Шорох, камешки. Голова сползает ниже, появляются плечи. Урки подселяют ко мне нового соседа. Шорох. Плечи спускаются ниже. Голова вяло болтается. Сосед определенно без сознания. Шорох. Тело сдвигается вниз до поясницы. Голос старшего командует. «Отпускай!» Шорох. Сосед соскальзывает в свободное падение. Ступни, скользнув по краю лаза, в полете слегка заваливают тело. На долю секунды тело вытягивается в полете. Голова ударяет в пол. Тихий треск. Будто тонкая фанера проломилась под каблуком. Туловище оседает. Раскинувшиеся в полете ноги разворачивают его вправо. Тело сваливается на бок. Одна из ног шлепается на одеяло, которым укрыт Олег. В лаз вновь свешивается голова. Судя по голосу, это молодой, холл. «Эй, пивзавод, в яме кто-то есть?» Старший авторитетно. «Это корреспондент». «Нет, еще один». «Значит, тот, кого ты сам сбросил». «Холл». «Третий есть?» В светлом квадрате напротив силуэта холла появляется второй. «Темно, не видно. Эй, ты кто?» Отвечаю машинально. «Прыгай сюда, узнаешь». Абсурд. Одичал в погребе настолько, что завожу диалог с подонками. Пивзавод удивляется. «Эй, Даврон! Как сюда попал?» Молодой. «Оказывается, и таких зверей ловят». Захлопывают решетку, запирают на замок, уходят. Слышно, как навешивают замок на дверь курятника. Достаю зажигалку. Вспыхивает огонек. Труп лежит посреди камеры неаккуратной кучей. Результат вертикального падения на голову. 7 шейных позвонков, точно штырь, проломились в череп и разрушили мозг. Мой новый сосед умер моментально. Расслабление всех мышц бросило обмякшее тело на землю с абсолютным презрением к анатомии. Живого человека этак не уложишь. Шея отсутствует. полностью ушла в черепную коробку. Голова лежит на плечах, как арбуз на кухонном столе. Огонек гаснет. В темноте переворачиваю мертвеца на спину. Вновь щелкаю колесиком зажигалки и вглядываюсь в лицо, распухшее от побоев. Опознаю по залитой кровью бородке, которая в свете газового пламени предстает черной. Это Гадо. Расплатился за подлый проступок. Система наказала его тем же способом, каким он нарушил порядок. Складываю вместе раскинутые в стороны ноги, вытягиваю руки вдоль тела, подтаскиваю труп к телу Олега, размещаю рядом. Накрываю своим одеялом. Мне оно ни к чему. Коротать время в обществе двух покойников мне не придется. Гадо крупно ошибся. Размечтался. Гурк мой человек. Сделает, что скажу. В реальности Гурк расправился с ним тотчас же, как вернулся. Теперь моя очередь. Пора готовиться к торжественной встрече. 30 секунд на сборы. Плюс минут 10 на то, чтобы просто пожить. Пока жив. Засекаю время. 16:36. Цепляю на пояс кобуру, достаю ПМ, извлекаю обойму, выщелкиваю 2 патрона. Необходимо защитить уши. Выстрел в тесном погребе лишит слуха надолго, в худшем случае навсегда. В стрелковых тирах, когда нет специальных затычек, народ вставляет в уши отстреленные гильзы от Макарова. Снаряженный патрон должен защитить не хуже. Вставляю увесистую затычку в правое ухо, левое оставляю свободным, чтобы слышать, что происходит наверху. Возвращаю магазин на место, передергиваю затвор. Я готов. Жду. Никогда не боялся погибнуть. Всегда верил, что выберусь из любой ситуации. На этот раз шансов нет. Логично. Система сбоев не дает и для меня исключения не сделает. Жаль, не успел ничего исправить. 16:48. Распахивается дверь кладовки. Судя по шагам, входят несколько человек. Сколько именно, пока определить невозможно. Визгливый голос спрашивает. «Оружие у него есть?» «Черт возьми! Это Рауф!» Выпал смерзавец на волю. Не Гадо ли его выпустил? Голос пивзавода подхватывает. «Эй, Даврон, ствол имеешь?» Пауза. «Почему молчишь?» Голос непонятно чей иронизирует. «Подожди немного, сейчас он скажет». Рауф приказывает. «Проверь!» «Понятно. Хотят взять живым. Иначе опустили бы в лаз ствол автомата и дали 2-3 очереди. Быстро затыкаю патроном левое ухо. Звуки глохнут, руку с ПМ прячу за спиной. Решетка откидывается. В проеме возникает силуэт. Свет, падающий в курятник через открытую дверь, подсвечивает сбоку его лицо. Это пивзавод. Стоит на коленях, упершись руками в раму лаза, и заглядывает в погреб. Всматривается, что-то говорит, вытягивает назад правую руку, через пару секунд рука возвращается с пистолетом, кто-то подал ему пушку. Пивзавод направляет на меня ствол. Понятно, театр. Пивзавод берет на понт, провоцирует, проверяет. Тем не менее с трудом сдерживаю инстинктивный порыв выстрелить. Главная цель — Рауф. Он спросил про оружие. Следовательно, подойдет к лазу и встанет на виду. Ради того, чтобы пустить гниду в расход, стоит рискнуть. Риск не особо велик. 8 шансов из 10 за то, что пивзавод не выстрелит. Держится без опаски. Убежден, при аресте меня обыскали и отняли оружие. Он что-то произносит, встает и пропадает из виду. К северо-восточной стороне лаза Подкатывается туша на коротких ножках. Рауф. Край проема обрезает его на уровне груди. Голова в кадр не влезает. Рауф пригибается, вглядывается в глубину погреба. Выбрасываю из-за спины руку с пистолетом, стреляю навскидку. Громыхает. Реакция у Рауфа точно у зверя. Отскакивает назад, проем лаза пуст. Выковыриваю патрон из левого уха. Необходимо слышать, о чем они говорят. Понять, попал ли. В ушах звенит, но речь разбираю. Урки вопят. «Рауфа ранил! Достанем, на куски порвем! Волыну прятал, пидорас!» Рауф визжит. «Эй, кончайте базар! Руку мне перевяжите!» Рана определенно пустяковая. Эх, не судьба. Пивзавод откликается. «Холл в дом побежал! Сейчас все, что надо, принесет!» Один из урок подхватывает. «Я тоже сбегаю! Гранату принесу! Даврону брошу, чтоб не борзел!» Рауф верещит. «Гранату в воронку себе засунь! Граната легкую смерть дает! Я, чтобы он тяжело умирал, хочу! Чтобы долго мучился, хочу!» Урка жалобно. «Как его возьмешь? Стреляет!» Рауф визжит. «Вкус своей матери пусть выстрелит!» Приглушенные голоса. Слова разобрать не удается. Потом. «Туже затягивай!» Понятно. Останавливают кровотечение. Затем голос Рауфа. «Эй, Даврон! Пистолет наверх бросай! Если сдашься, убивать не станем. Отпустим!» Молчание. Голос пивзавода. «Не слышит. От выстрела оглох». Кто-то из урок. «Тряпки подожжем, ему сбросим, он сам выскочит». «Выпрыгнет, что ли?» Голос пивзавода. «Лестницу поставим». Рауф раздраженно. «Мозги не крути!» Пивзавод рассудительно. «Ничего делать не будем. Пойдем в дом. Рану Рауфа перевяжем. Пока плов готовится, пару косяков забьем». Рауф злобно. «А этого что, оставим? У тебя мозги через нос вытекли!» Пивзавод спокойно. «Пусть в яме сидит. Куда спешить? Без воды через 2-3 дня ослабеет, спичку поднять не сможет. Наверное, сознание тоже потеряет. Мы вытащим, воды дадим, покушать дадим, силы вернутся. Тогда, Рауф, что хочешь с ним делай». Рауф злобно. «Сейчас достать надо!» Пивзавод спокойно. «Рауф, сейчас никакого удовольствия не получишь. Рана болит, настроение плохое. Подожди немного, руку вылечишь, а он тем временем совсем готовым станет. Теплым его возьмем, с кайфом разговор поведешь». Рауф бурчит что-то неразборчивое. Урки уходят гурьбой, запирают курятник. 17:05. «Живым они меня не возьмут. В резерве 7 патронов. На самый крайняк имею возможность застрелиться не менее 7 раз. Шутка». Щелкаю зажигалкой и нахожу у юго-восточной стены пустую гильзу. Вынимаю снаряженный патрон из правого уха, возвращаю в обойму, а вместо него вставляю отстрелянный. Надо быть готовым стрелять в любой момент, хотя ждать, вероятно, придется долго. Одно хорошо. Соседи не слишком скоро дадут о себе знать. Температура в погребе почти как в настоящем морге.